старший лейтенант милиции Леонид Евдокимович Чистухин, который к лету 45-го года стал самым главным человеком на Преображенке. Объяснялось все это тем, что довольно скромно еще даже в самые последние дни войны Преображенская барахолка после окончания войны и с началом возвращения по домам первых демобилизованных контингентов превратилась в огромный, знаменитый на всю Москву, черный толкучий рынок. А старшим участковым уполномоченным той территории, на которой находилась барахолка, был Леонид Евдокимович Чистухин. Причина популярности, которой пользовалась Преображенка в первый послевоенный год у всего московского, да и не только московского, чернорыночного, торгующего, покупающего, продающего и перепродающего люда заключалась, по всей вероятности, в географическом положении этого района. Окраина города, вдали от центра, с одной стороны Измайловский лес, с другой – Сокольнический и так далее. Не последнюю роль здесь, очевидно, играла и особая красота и живописность Преображенки, расположенная на холме, окаймленном с трех сторон Яузой и Хапиловкой, а с четвертой – архиерейскими прудами, из которых вытекала Хапиловка. Она замыкала петлей всю возвышенность, впадая в Яузу. В центре Преображенки стоял древний монастырь с тремя церквями, соединяя своей зубчатой стеной угловые монастырские башенки. Вокруг монастыря шумел когда-то в давние времена старинный торговый посад, и шла бойкая купля-продажа всевозможных товаров из ближних ремесленных сел Богородского и Черкизова, а также Калошинской слободы. И этот традиционно торговый дух тоже, наверное, имел значение в стихийном возникновении на Преображенской заставе знаменитой послевоенной гигантской Преображенской барахолки. Для подтверждения масштабов толкучего рынка следует, вероятно, вспомнить о его, так сказать, геометрических размерах. Начинаясь у стен монастыря, около теперешней станции метро Преображенская площадь, он простирался в одну сторону на запад до Потешной улицы и Электрозаводской набережной, переваливал по мосту через Яузу и продолжался по Стромынке и Русаковской улице аж до метро Сокольники. А в другую сторону, на юг, спускался от монастыря вниз к Хапиловке и шел дальше по Преображенскому валу и Измайловскому валу до самого метро Семеновская. Таким образом, общая длина барахолки в обе стороны, на запад и на юг, оставляла не менее 3-4 километров. И всю эту территорию во всю ширину улиц, мостовых и тротуаров заполняло море голов, сплошная торгующая и покупающая человеческая толпа, непрерывно двигавшаяся, шаркавшая ногами, разговаривавшая, кричавшая. Здесь можно было увидеть товары из Белоруссии, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Карелии, Молдавии. Здесь продавались вещи из Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Югославии, Румынии, Пруссии, Баварии, Силезии, Тюринги, Саксонии, Швейцарии, Италии, Австрии, Франции, а может быть даже из Америки и Африки. Толкучий рынок затопил все пространство между шестью корпусами наших новых домов. Он плескался в прилегающих улицах и переулках. И, наверное, барахолка со всеми своими спекулянтскими сделками, темными делами и махинациями, со всеми своими выползшими изо всех углов тенями прошлого, напоминала старожилам наших домов, ушедшую в прошлое и неожиданно снова вернувшуюся и ожившую Преображенскую свалку. Война и первый послевоенный год как бы стихийно и непроизвольно отодвинули Преображенку на 20 лет назад в НЭП и замаячили на ее перекрестках, казалось бы, давно уже забытые здесь, растаявшие в дымке минувшего времени, но, как выяснилось, живучие силуэты подпольных дельцов и мелких купчиков. И забурлили вокруг древнего монастыря допотопные копеечные страсти. Поднялась со дна, ушедшая за годы пятилеток глубоко под воду, кулацкая торговая Атлантида. Зашелестели волны тряпок и трофейного барахла, приливы и отливы временного, потного, липкого и подлого скоробогатства. Между шестью новыми белыми корпусами напротив Преображенского рынка зашелестели призраками прошлых лет метели денежных ассигнаций. Запахло на сквере на берегу Хапиловки нечистотами барышей. Поперли наверх миазмы, некогда сожжены здесь и погребены в земле гигантской помойки. И от этого Преображенская барахолка действительно была похожа иногда в дни своей наивысшей активности, когда вулкан низменных проявлений человеческой природы выбрасывал на поверхность особенно зловонные куски рублевой лавы, на ожившую Преображенскую свалку, на восставшую из недр десятилетий одну из главных городских помоек 20-х годов. А старший сын Фомы Крысина, Николай Фомич Крысин и Суворов, давший Кольке новое прозвище «Буфет», познакомились вот при каких обстоятельствах. Однажды Колька с женой Тони Сигалаевой шел по Преображенскому рынку вдоль овощных рядов и вдруг увидел, что навстречу ему движется весьма красочная фигура. Черные брюки клеш, суконная рубаха, из-под выреза на груди которой виднелись полоски тельняшки. На голове фуражка с черным лакированным козырьком. Рябое лицо фигуры было похоже на перезрелый помидор. На шее висела нищенская холщовая торба. Фигура останавливалась около каждого торгующего за прилавком человека. Брала с прилавка то яблоко, то луковицу, то картофелину, то морковку и, бросая все это в свою торбу, каждый раз приговаривала: «С одной морковки не обедняешь, а мне на пропитание». И все стоявшие в белых фартуках за прилавком продавцы овощей сочувственно и одновременно заискивающе улыбались воинственному нищему, нисколько не протестуя против активно осуществляемых им поборов. Чувствовалось, что это нахальное взимание дани всем давно уже знакома и всеми негласно одобряется –